У Эдварда было чувство, что его время в этой вселенной быстро подходит к концу. Несмотря на то, насколько слабым выглядит мир, в нем слишком много скрытых тайн, секретов, из-за которых он может погибнуть. Тем не менее, перед отъездом его ждало последнее дело, последняя битва, которая была необходима. Составив некоторые планы, он отправился будить Хлою и возвращать ее из измерения снов. Увидев ее опьяневшее лицо, он понял, что она не хочет. Однако, услышав о видении Эдварда, она поняла весь ужас этого живописного мира. К счастью, она не подверглась нападению, что, скорее всего, было результатом ее таланта ходока по снам. Тем не менее, она не хотела проверять эту теорию. Глава 252. Возвращение. «Пора уходить», — сказал Эдвард Хлое. «Так скоро?» «Да». «Можно мне посмотреть? Ты хочешь увидеть, как я завоевываю землю?» «Да». «Я хочу увидеть, насколько ты силен». «Это прекрасно, если ты хочешь посмотреть, но ты будешь разочарована, если это твоя главная цель». Затем Хлоя продолжила общаться с братом. Что касается ее родителей, то у нее не было с ними хороших отношений, так как они были практиками темной магии. Оба они погибли в противостоянии с темной ведьмой. Эдвард спросил ее, хочет ли она, чтобы он их оживил, но она отказалась. Она уже давно смирилась с их смертью и жила дальше. Когда все было закончено, Эдвард поместил ее брата в Криасан внутри построенного им космического корабля. Для него построить космический корабль было проще простого, если только у него был материал. И даже если у него не было материала, он все равно мог использовать трансмутацию и манипуляцию материей, чтобы создать необходимое. 15 июля 2017 года был обычным днем для всех жителей Земли. Люди шли на работу, в школу или занимались тем, чем обычно. Это касается и ведьм и колдунов, которые тайно живут в обществе, маскируясь под обычных людей. Затем, казалось, гигантская тень накрыла весь североамериканский континент. Когда люди подняли головы, к своему удивлению и ужасу, они обнаружили огромный корабль, плывущий над их головами. Люди были напуганы и в панике, а ведьмы бормотали, что этот день наконец-то настал. Затем все экраны в мире начали одновременно транслировать вид на корабль. Правительство всего мира, хотя и слышало новости об этом вторжении, не восприняло их всерьез и решило, что это слухи, пущенные ведьмами с какой-то гнусной целью. Поэтому, когда этот день действительно настал, они запаниковали, пытаясь справиться с ситуацией. Первым их действием было вернуть контроль над общественной системой их родственных народов. К сожалению, этот процесс не удался. Поэтому быстро была собрана ООН самой могущественной страны, чтобы обсудить, как справиться с этой ситуацией. Вскоре после начала заседания трансляция с корабля наконец-то изменилась. Появилось изображение красивого молодого человека с голубыми глазами и черными волосами. Он был одет в великолепную белую мантию с великолепным золотым рисунком. На голове у него была корона со скипетром, на вершине которого был синий драгоценный камень. Позади него стояли четыре человека или гиганта ростом более 5 метров, и каждый из них был создан из четырех элементов – огня, ветра, земли и воды. Этот образ демонстрировал одновременно красоту, элегантность и величие. Молодой человек, выступавший в эфире, начал говорить: «Здравствуйте, люди Земли, меня зовут Эдвард Боунс. Сегодняшний день для всех вас будет одновременно днем страха, но и днем праздника. Страха, потому что вы узнаете, что в огромной вселенной вы не одиноки, а также о последствиях слабости. Праздник, потому что вам повезло, что вас открыла Империя Аркан, место, где ваши естественные права как людей будут гарантированы и не будут порабощены. Место, где вы можете учиться магии, изучать тайну души, стремиться к долголетию, покорять измерения, играть со смертью и многое другое. Теперь я прошу вас сдаться без сопротивления, так как это бесполезно. Чем меньше крови прольется, тем лучше будет для вашей интеграции в империю». Как только трансляция закончилась, массовая истерия и паника охватила каждую страну на планете. Люди начали задаваться вопросом, наступил ли конец света. Некоторые сомневались в достоверности слов этого молодого человека, другие были в восторге от будущего, нарисованного Эдвардом, а многие готовились сражаться до последнего вздоха, защищая свой дом. Независимо от реакции, все земляне знали, что в этот день их жизнь навсегда изменится. Правительства по всему миру пытались умиротворить народ в меру своих возможностей, одновременно обсуждая дальнейшие действия. Многие страны хотели сдаться, основываясь только на огромных размерах этого корабля, поскольку, по их мнению, демонстрируемые им технологии были достаточны, чтобы показать мощь захватчика. Не говоря уже о том, что это был всего лишь один корабль и, возможно, Межзвездная империя поддерживает это вторжение. Однако такие страны, как США, Китай, Россия, Великобритания и Франция, решили применить ядерное оружие, не принимая во внимание будущие последствия своих действий. Единственное, что сейчас имело значение, это выжить в этой катастрофе. Для них, пока они могут уничтожить этот корабль и спасти его обломки, технологии Земли могут быстро развиваться в космической эре. Эти страны не теряли времени и начали действовать. По кораблю были выпущены сотни ядерных бомб. Эдвард ожидал такого исхода и хотел, чтобы они действовали именно так. Его главная цель – посеять страх в сердцах людей, чтобы ими было легче управлять, когда они вернутся в империю. Как только атаки достигли корабля, Эдвард не стал полагаться на то, что корабль сможет их остановить. Вместо этого он появился снаружи, паря в воздухе. В тот момент, когда взорвались ядерные бомбы, он взмахнул рукой, и гигантский купол окружил взрыв. Затем купол сжал весь взрыв, тепло и радиацию более чем сотни ядерных бомб в шар размером с кулак. Его действия транслировались на весь мир, вызвав сильнейший шок на всей планете. Люди наконец поняли, что он имел в виду под магией, и догадались, что его слова не были чепухой. Затем, в какой-то момент, некоторые люди начинают стоять на коленях на земле, называя его богом. Этот акт, по-видимому, начинается где-то, прежде чем распространиться по всему земному шару. Миллиарды людей, стоящих на коленях на полу, в разных странах, на разных континентах и океанах. Хотя это были не все, большинство сделало это. Эдвард видел все это, затем он заговорил, и его голос эхом пронесся в сознании каждого человека на планете. «Нет необходимости преклонять колени или поклоняться мне, поскольку я не бог, а арканист. Когда-то я был слабым смертным, как и многие из вас, но благодаря магии, годам тренировок и обучения я обрел силу, которой обладаю сегодня. И раз я смог это сделать, то и вы все можете. Шансы будут даны, вопрос только в том, сможете ли вы ими воспользоваться». После того, как он произнес эти слова, люди почувствовали мягкую силу, которая подняла их с земли. Глаза многих людей были полны желания, так как в их умах зародилось семя, называемое честолюбием. В конце концов, кто не хочет быть необычным, владея силой магии? Кто не хочет обладать силой Бога? Кивнув головой в знак удовлетворения, Эдвард снова поднял руку, и в небе появился магический круг, окружающий всю планету. Затем все люди упали на землю, погрузившись в сон. Это было простое сонное заклинание. Наконец, по всему миру появилось бесчисленное множество космических дверей, из которых вышла большая армия каменных големов. Они начали массово переносить людей через порталы, которые вели к кораблю, построенному Эдвардом. Эдвард мог бы использовать заклинание для переноса людей, но ему было лень тратить столько сил и маны, поэтому он доверил это роботам, хотя это и отнимало немного времени. Он сделал глоток напитка, который только что сам приготовил, посмотрел на Хлою, которая была рядом с ним, и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» С ядерным оружием, величайшим оружием человечества, обращались так, будто это всего лишь детская забава, пробормотала она, все еще пребывая в шоке. «Это не так уж удивительно. Ядерное оружие считается оружием только 5 и 6 уровней, и они могут сработать, только если их очень много и если они попадут в цель. В противном случае, даже арканист 3 уровня и ниже может телепортироваться подальше от радиуса взрыва». Хлоя вздохнула и больше ничего не сказала. Через несколько часов големы перенесли всех людей в криокамеры внутри корабля. Даже Хлою отправили туда. Эдвард должен был подождать, пока они вернутся в плавучий город, прежде чем изменять их память. Когда все было готово, он отправил корабль в свое личное карманное измерение, которое также называется Демиплан. Затем он использовал свое усовершенствованное заклинание межпространственного путешествия, чтобы вернуться на Землю 125. Глава 253. Последние приготовления. Глава 253. Последние приготовления. В центре Нью-Йорка внезапно возникла пробоина в пространстве, насторожив всех людей на улице. Затем из пролома выскочил человек без одной руки. «На этот раз я потерял только одну руку, других повреждений нет, включая душу. После нескольких доработок заклинание должно быть завершено. Пробормотав эти слова, Эдвард наконец огляделся и увидел, что многие люди смотрят на него в шоке и ужасе. Он щелкнул пальцем, и все воспоминания людей, видевших его, были стерты. «Моргана, не забудь стереть все мои цифровые следы», — сказал Эдвард вслух, осознав, что находится в современном времени. В последний раз он попал в 1950-е года, так что это может означать только то, что что-то пошло не так с его заклинанием, поскольку он должен был вернуться в более близкое время, чем то, когда он уходил. Полагаю, за время моего отсутствия произошло много событий. К счастью, я был подготовлен заранее. Когда он уходил, его рука начала отрастать. В то же время он вновь соединился с клоном, которого ранее оставил, и просмотрел воспоминания о том, что произошло за последние более чем 60 лет. Итак, сейчас 2014 год, всего 3 года до перезагрузки мумии. Достаточно времени, чтобы подготовиться. Затем он немедленно телепортировался в плавучий город, основываясь на своей связи с ним. Он отчаянно хотел увидеть Гермиону. Хотя для него прошло всего несколько месяцев, она не видела его десятилетиями, ну, по крайней мере, его настоящее тело. Он появился в комнате, где она, казалось, ждала его. Тут же она бросилась в его объятия. «Моргана сообщила тебе новости, я хотел сделать тебе сюрприз. Как ты мог так долго отсутствовать? Я скучала по тебе. Прости, что-то пошло не так с моим заклинанием, и я тоже скучал по тебе», — ответил Эдвард, страстно целуя ее. «Не думай, что я легко прощу тебя из-за твоих сладких слов. Я знаю лучший способ получить твое прощение». Эдвард поднял ее с постели и телепортировался в пустую комнату с большой кроватью. 3 дня спустя они вдвоем вышли из комнаты. Они сидели вместе и пили чай. «Я вижу, что ты достигла 6-го уровня», — сказал Эдвард. «Не только я, но и с ней пслили». Эдвард кивнул, так как не был удивлен. «С талантом этих ребят, плюс божественное зелье из бассейна вечной жизни, это было ожидаемо для них. Что-нибудь интересное произошло?» «Да, мы отправились в пустое царство и поймали много навадов класса воин и королеву навадов. Полагаю, это было нелегко. Ты прав. По уровню технологии она была 8-го уровня. К счастью, плавучий город в конце концов одержал победу. Раса навадов – отличное дополнение к империи. Когда мы вернемся, мы сможем исследовать, есть ли у них дом в пустом царстве и эволюционировал ли оттуда похожий вид». Пока эти двое разговаривали, к ним пришли с ней Пилили, и у них состоялся разговор об их жизни во время отсутствия Эдварда. За это время с ней разработал много новых зелий. Способность, которую он получил после поглощения философского камня и эфирного камня после перехода на 5-й уровень, называется комбинация. Она позволяла ему мгновенно видеть различные комбинации любых магических трав, что облегчало ему разработку различных зелий на основе любых магических трав. Единственный недостаток – чем больше комбинаций он видит, тем сильнее нагрузка на его душу, тело и ману. К тому же Снейп часто жаловался, что его талант отнимает часть удовольствия от изучения зелий и трав. Поэтому, если не было необходимости или ему не хотелось, он редко им пользовался. Эдвард дал ему систему зелий Земли 234, и он действительно заинтересовался тем, как они обрабатывают все травы, даже не магические, магическими способами, используя процесс, похожий на зачарование. Что касается Лили, то она развивала свою магию друидов, которая основывалась на создании контрактов и получении одобрения природы для получения своей силы. Однако она была готова провести дальнейшие испытания и разработать полное учение, прежде чем распространять его. Кроме того, у нее была идея, как дать другим возможность использовать магию любви. Идея возникла из того, как боги благословляли своих избранных чемпионов. Она выбирала достойных людей и благословляла их силой любовной магии, чтобы они могли ее использовать. К сожалению, хотя у нее и была идея, сейчас у нее не было такой возможности. Гермиона работала над заклинанием, которое позволяло ей заимствовать силу своих призывателей. Например, она была 6-го уровня и могла вызвать 2 призывателей 7-го уровня. Заклинание позволит ей заимствовать их силу и на мгновение обрести силу 7-го уровня. Эдвард был доволен успехами этих двоих. В конце концов, они были опорой империи. Поэтому, когда все закончили говорить и он объяснил, что произошло с ним во время путешествия, он сказал: «Мы должны готовиться к скорому отъезду». Услышав это, все вздохнули и кивнули. Этот опыт стал для всех троих поучительным. Эта вселенная выглядела точно так же, как их земля, но в то же время она была совершенно другой. История была та же, но все люди были другими. Магическая система была другой, и магическая культура и история тоже были другими. Как арканистов, их учат задавать вопросы, быть любопытными. Поэтому им интересно, почему Земля существует в двух разных вселенных. Они понимали, что за этим могут стоять какие-то секреты, тайны, которые они недостаточно сильны, чтобы узнать, но это не мешало им интересоваться, задавать вопросы. После совещания Эдвард отправился проведать Моргану. Он поручил ей раздобыть некоторые вещи, которые хотел вернуть домой. Внутри кладовой Эдвард сосредоточился на трех предметах, на которые обратил наибольшее внимание. Одним из них был стеллаж, заполненный множеством пробирок с кровью. Эта кровь принадлежала всем главным героям, которых он встречал в этом мире, включая Фрэнка и Лилит Аканнилов, Индиану Джонса и так далее. Все эти люди – существа большой удачи, особенно Индиана Джонс. Эдвард искренне не понимал, как этот парень выжил в некоторых своих приключениях, ведь только чистая удача могла объяснить это. Он даже пережил ядерный взрыв, спрятавшись в холодильнике. С помощью этой крови он сможет создать более мощное зелье Феликс Фелицис. Другим предметом был алмаз, внутри которого спала душа. Это была душа Гитлера. Этот предмет был связан с третьим, который проверял Эдвард, зеркалом. Точнее, с богом кармы, индуистским богом, зеркалом Шани. Это был божественный предмет, который Джадсон использовал для проверки кармы Эдварда, когда они впервые встретились у входа в библиотеку. Эдвард хотел получить этот предмет и душу Гитлера для изучения кармической или причинной магии. Проверив все остальное, Эдвард прошел в другую комнату, где его ждали три человека, один из которых был его клоном. Увидев их, двое других сразу же положили правую руку на левое плечо, а левую скрестили за спиной. «Приветствуем императора Арканов. Я небольшой поклонник формальностей, так что будьте спокойны. К тому же, в конце концов, я ваш учитель, так что нет необходимости во всем этом». Этими двумя были Флинн Карсен и Эмили Давинпорт, те двое, которые появились во втором фильме «Библиотека». Клон Эдварда тренировал этих двоих с тех пор, как они были молоды. Проверив их, Эдвард удовлетворенно кивнул, так как теперь они были 4-го уровня. Учитывая их возраст, это было немалым достижением, так как им пришлось полагаться в основном на свои силы, чтобы добраться сюда. Оба очень обрадовались, когда поняли, что темперамент их учителя похож на его клона. Единственное отличие – это благородство и величие, которые исходили от него. Вы уже думали о том, что будете делать, когда вернетесь в империю? До сих пор вы не дали мне прямого ответа. Они посмотрели друг на друга, прежде чем Эмили заговорила. Мы хотели бы стать археологами. После этих слов на ее лице появилось обеспокоенное выражение, даже Флинн был таким же. Они боялись, что учитель не одобрит их выбор профессии. Эдвард не возражал, так как понимал, что только когда люди действительно увлечены чем-то, они могут по-настоящему посвятить себя этому. Поэтому, улыбнувшись, он сказал: «Наверное, некоторые вещи предопределены судьбой. Вы сделали отличный выбор. Вселенная огромна, в ней бесчисленное множество рас. Открывать различные гробницы, потерянные сокровища и историю – это большое приключение. Однако вы должны знать, что сила всей еще имеет фундаментальное значение, даже для археологов. Будь то устранение магических ловушек в опасных местах или общение с людьми после ваших находок, с силой некоторые знания и информация становятся по-настоящему опасными». Флинн и Эмили кивали головами, понимая его мысли. Клон отлично описал империю и будущего противника, с которым им предстоит столкнуться. Эдвард проговорил с ними несколько часов, прежде чем уйти. Ему нужно было повидаться со старыми друзьями. Глава 254. Старый друг. Глава 254. Старый друг. Земля 125. Китай. Провинция Хэбэй. Повсюду лежал снег, погружая мир в спокойную белизну и безмятежность. Во всех направлениях виднелись следы ног. Люди надевали зимнее пальто и защитные головные уборы, чтобы защититься от холода. Среди этих людей был Эдвард. Он держал в руке пучок белых цветов и шел к месту, где было много надгробий. Потратив минуту, он нашел одно из них, наклонился и рукой в перчатке убрал снег. Он вздохнул, прочитав слова на камне: «В память о Цзы Юань, великой матери, жене и воительнице. 1890-1983». Хотя дата рождения была неверной, дата смерти была верной. Цзы Юань умерла в 1983 году, и клон Эдварда вместе с Гермионой навестили ее, прежде чем она отправилась в свое следующее приключение. Даже в конце у нее была улыбка на лице, она с нетерпением ждала смерти, чтобы наконец-то воссоединиться со своим мужем. Эдвард положил цветок в могилу, бормоча при этом: «У меня такое чувство, что ты действительно наслаждаешься собой». Он простоял там несколько часов в оцепенении. Затем, перед тем как уйти, он наложил на могилу два небольших заклинания. Первое заключалось помогало всегда содержать ее в чистоте и удалять любые сорняки, растущие на ней. Второе – трансмутировать цветы каждый год в годовщину ее смерти. Закончив с этим, Эдвард телепортировался в Англию. На этот раз он также посетил несколько могил. Могилы Фрэнка и Лилит, могилы Рика, Эвелины и Джонатана. Ближе к концу жизни этих людей он предложил им бессмертие или даже вечную молодость. Однако все они отказались. Фрэнк прожил достаточно и не имел желания жить дальше, Лилит хотела последовать за ним. А Коннеллы довольствовались одной жизнью, даже Джонатана не прельстила идея бессмертия. И Эдвард был немного удивлен, когда тот отказался. Его слова были такими: «Это похоже на одинокую жизнь, приятель». У Эдварда был глубокий разговор с этими людьми по поводу смерти, и он пришел к выводу, что все они считали жизнь драгоценной, потому что она коротка, и потому, что у нас есть только один шанс, и он мог понять их чувства. В конце концов, он сам однажды умер. Однако Эдвард отчетливо помнил, что чувствовал, когда умер на земле: сожаление. Он жалел, что не успел сделать столько всего. Поэтому, осознав, что он перевоплотился в другом мире, он решил жить полной жизнью, ни о чем не жалея. А когда он узнал, что попал во вселенную Гарри Поттера, он увлекся магией. Он хотел раскрыть все ее тайны, хотел найти ее суть. Затем его интерес к магии привел к желанию разгадать загадки и секреты самой вселенной. К сожалению, вскоре его постигла трагедия. Его родители погибли во время первой волшебной войны. Он был опечален, подавлен и полон сожалений. Однако его тетя Амелия напомнила ему, что смерть можно победить. Поэтому Эдвард направил свой талант и сосредоточился на поиске способов победить смерть не только для себя, но и для близких ему людей. Чтобы с ним больше не случилось никакой трагедии, чтобы он мог очень долго быть со своими друзьями и любимыми, чтобы у него было достаточно времени, чтобы увидеть все чудеса огромной вселенной и открыть ее секреты. Поэтому Эдвард никогда бы добровольно не отказался от своего бессмертия и не смирился со смертью. Он планировал прожить дольше, чем сама вселенная, если это будет возможно, потому что для него всегда будет существовать какая-то тайна, которую нужно разгадать. После посещения старых друзей ему оставалось посетить последнее место. Он телепортировался в небольшую деревню на окраине Британии. Он направился к одному из небольших домов, где на крыльце дремал старик. Почувствовав, что тень закрывает ему солнечный свет, старик медленно открыл свои мутные глаза и посмотрел на стоящего перед ним молодого человека. Он прищурил глаза и пробормотал: «Это ты?» «Да, это я. Как поживаешь, Алекс?» Более чем 80-летний старик перед ним был Алекса Коннеллу, сын Рика Иви. Из всех людей, с которыми познакомился Эдвард, Алекс был единственным, кто еще был жив. «Все так же», — ответил старик с улыбкой на лице. К сожалению, несколько зубов у него отсутствовали. Время действительно удивительно. Для меня прошло совсем немного времени, а для него – целая жизнь. Думая о том, как он наблюдал за тем, как Алекс вырос из младенца в старика в свои сумерки, Эдвард почему-то вдруг почувствовал себя старым. Фактически, ему уже более 250 лет. По сравнению с некоторыми существами, его возраст – всего лишь младенческий. Однако, по сравнению с обычными людьми, он прожил очень долго. Эдвард тряхнул головой, чтобы выкинуть эти мысли из головы. Для него возраст был всего лишь умонастроением. Раз он чувствовал себя молодым, значит, он был молод и полон сил. Возможно, однажды, когда он испытает больше вещей, его мышление изменится, и он подумает, что уже стар. Сейчас это время еще не пришло. «Я хочу ее увидеть», — сказал Эдвард. И Алекс только кивнул головой. Он достал свою трость и медленно пошел к месту недалеко от дома. Он шел медленно, и Эдвард терпеливо следовал за ним. Вскоре они дошли до другой могилы. На этот раз это была дочь Линь Цзы Юаня. Судьба – поистине чудесная вещь. Несмотря на то, что группа Эдварда практически разрушила сюжет «Мумий 3», Лин все равно встретила Алекса и влюбилась, как в фильме. «Наверное, некоторым людям суждено быть вместе», – подумал Эдвард, хотя и знал, что это результат коррекции судьбы большинства киномиров. «Она всегда говорила мне, чтобы я не грустил о ее кончине, что смерть – это просто очередное приключение», – сказал Алекс, поглаживая надгробие. «Надеюсь, она права, и мне не терпится присоединиться к ней в этом приключении. Тогда я желаю тебе удачи». Месяц спустя Алекс мирно скончался во сне. В последний момент Эдвард пришел навестить его и даже наблюдал, как его душа попала в подземный мир. Поскольку Алекс и Лин не верили ни в каких богов, их души были отправлены в нейтральное измерение, которое позаботилось об их загробной жизни. Эдвард позаботился о его похоронах, так как у них с Лин не было детей. После смерти Алекса он почувствовал, что все его эмоциональные связи с этим миром оборваны. Затем чувство, что пришло время уходить, внезапно усилилось. Поэтому Эдвард подготовил несколько мелочей перед возвращением домой. Глава 255. Набор и ник. Глава 255. Набор и ник. Следующим шагом Эдварда было посещение Ника, главного героя «Мумии 4». Хотя до начала сюжета оставалось еще 3 года, он хотел быть подготовленным. В это время Ник служил в армии и был направлен в Ирак. После того, как Моргана узнала местонахождение этого парня, Эдвард телепортировался в казарму, где тот находился. Как только увидел Ника, Эдвард почувствовал, что с ним что-то не так. Его тело окружала странная вибрация или аура. Если бы не чувствительность Эдварда, он мог бы и не заметить этого. Посмотрев на Ника в его невидимом состоянии, он решил не связываться с ним немедленно. Инстинкт подсказывал ему, что так будет лучше. Недавно, после того, как он начал очищать свою ману, он еще больше развил способность к предвидению, которую получил после изменения своей родословной на родословную Громовиста. Добавив к этому талант космического осознания, он знал, что нужно доверять своим чувствам или интуиции. Поэтому он решил использовать другие методы. Он превратился в командира подразделения, в котором служил Ник, и организовал проверку здоровья. Были проверены все солдаты, включая их тела и кровь. Во время этого процесса он смог тайно изучить тело Ника, и сделанное им открытие несколько удивило его. От Соломона он узнал сюжет перезагрузки мумии, поэтому он знал, что в конце фильма в тело Ника вселился египетский бог смерти Сет. Однако ему удалось подчинить волю или сознание Сета, сохранив его силу. Эдвард считал, что именно благодаря сильной воле Ника и его любви к главной героине-женщине ему удалось совершить такой подвиг. В конце концов, такие эмоции, как любовь, являются одними из самых мощных сил в мире. К сожалению, он ошибался. Тело Ника само по себе уникально. Лучше всего описать его как идеальный сосуд антибожественности или идеальный сосуд божественной печати. Пока любой бог занимает его тело, его силы резко сокращаются. А если его воли будет достаточно, то он легко сможет даже подавить душу бога, полностью унаследовав его силы. Не может быть, чтобы его способность была естественной, пробормотал Эдвард, наблюдая за результатом. Он знал, что только человек с большими знаниями или пониманием божественного мог создать такой шедевр. Он знал, что не может. Может быть, это Яхве? Эдвард сразу же подумал об Анубисе. Его план воскрешения был сорван смертными, как и планы богов, стоявших за императором драконов. Эдвард думал, что это междоусобица между одним пантеоном с Анубисом и его отцом Осирисом. Но теперь есть шанс, что всем этим занимается Яхве, тайно планируя падение всех богов, переживших войну небес. Сразу же после этого Эдвард начал исследовать биографию Ника, чтобы выяснить, нет ли там чего-то аномального, но ничего не было найдено. Тогда он отправился дальше, чтобы проследить его родословную до древних времен с помощью магии времени, и он действительно кое-что обнаружил. Во время правления Соломона под его командованием была группа людей, которых называли жрецами, запечатывающими демонов. Во время войны демоны и другие боги посылали могущественных существ в мир смертных, чтобы вызвать хаос. Жрецы, запечатывающие демонов, были созданы для того, чтобы запечатать этих сущностей в своих телах и не дать им посеять хаос в мире. Ник был потомком одного из этих жрецов. Эдвард сразу же понял, что что-то не так. Почему эти священники запечатывали демонов, а не убивали их? Он не верил, что у Яхве нет способа убить их. Кроме того, почему они запечатывали их внутри своих тел, а не в магических артефактах или каком-то особом месте? Может быть, он так долго все это планировал? пробормотал Эдвард. Если это так, значит, он может быть очень искусен в использовании магии времени или пророчества. Эдвард давно подозревал это, с тех пор как Далус сказал ему, что цель Яхве – стать всемогущим и вездесущим. В целом, боги ограничены своей властью или божественностью. Например, бог огня может использовать только способности, связанные с огнем, и управлять вещами, связанными с ним. Он не может использовать силу других элементов или силы, связанные с другими стихиями или вещами. Конечно, у богов есть множество врожденных способностей, которые гарантированно проявляются в тот момент, когда они становятся богами. Например, высокий иммунитет к магии, базовая телепортация и некоторые другие. Насколько Эдвард знает, именно так бог работал во вселенной Гарри Поттера. Что касается этого мира, он предположил, что он может быть похожим. Этот ник ценнее, чем даже Сет, пробормотал Эдвард. Изучив его, он мог бы создать мощное антибожественное оружие, чтобы использовать его против богов в своем мире или справиться с некоторыми сильными магическими расами. Такое оружие было бы весьма полезно для будущего завоевания империи всей вселенной, а также для борьбы с божественными существами из других вселенных. Подумав о бесконечной выгоде, которую может принести ему этот парень, он на мгновение заволновался, но затем успокоился. Он немедленно организовал армию, чтобы установить новую необходимую вакцинацию, и в процессе подсунул кое-что в тело Ника, но решил дождаться подходящего случая для активации. До начала сюжета оставалось еще 3 года, Эдвард должен был ждать и не слишком много взаимодействовать с вовлеченными людьми на случай, если что-то пойдет не так. Тем временем он работал над чем-то другим, очищая свою ману. На Земле 234 у него появилась новая идея о нанороботах, и он начал их разрабатывать, однако вскоре понял, что лучше подождать с их созданием до возвращения в плавучий город, поскольку материалы и лаборатория, необходимые для этого процесса, были недоступны на той Земле. Поэтому, как только он закончил с Ником, он вернулся, чтобы закончить их. 3 месяца спустя он взял город, чтобы вернуться на Землю 234. Точнее, он использовал там свое заклинание, а остальные воспользовались городом, чтобы последовать за ним. Когда Эдвард шел по улицам Лондона, все было пустым. Здания, машины, парки, леса. Не было ни живых людей, ни животных. Единственным исключением был океан, к которому он не прикасался. «Моргана, ты можешь начинать», — сказал Эдвард. Вскоре после того, как он произнес эти слова, тень внезапно закрыла светлое небо. Если бы кто-нибудь из присутствующих увидел это, то подумал бы, что на Лондон напала какая-то комариная чума. Это были нанороботы, которые были еще меньше комаров. Вскоре после появления они быстро окружили здание высотой более 300 метров. Спустя несколько секунд все здание исчезло. Для невооруженного человека оно выглядело так, как будто внезапно исчезло. Сразу после этого черная чума, похожая на массу тени, направилась к другому зданию. Как и первое, оно тоже исчезло через несколько секунд. Затем чума разделилась на множество групп. Но, как ни странно, их количество не уменьшилось. Каждая группа атаковала либо здание, либо автомобиль, либо любое технологическое оборудование, попадавшее в поле зрения. Это могло быть что-то незначительное или маленькое, как микроволновая печь или пульт дистанционного управления, или ускоритель частиц. Все подвергалось нападению и таинственным образом исчезало. Тем временем перед Эдвардом появился экран. Взглянув на него, он удовлетворенно кивнул. Эти вещи не исчезли. Наноботы разложили все эти вещи на основные компоненты с помощью трансмутации, а затем телепортировали их в карманное измерение для хранения. Например, после того, как автомобиль был съеден, все металлы, которые были использованы для его изготовления, были преобразованы в их первоначальную форму, а затем обработаны и отправлены в карманное измерение. То же самое касается резины, из которой сделаны шины, или кожи, из которой сделаны сиденья. Это был способ, разработанный Эдвардом для лучшего сбора ресурсов. Через час вся земля была, по сути, поглощена им. Не было ничего, кроме лесов и гор. Все технологические продукты были разложены и забраны как материал. Затем Эдвард приступил к следующей фазе этого плана. Нанороботы были зачарованы, что позволяло им поглощать металлическую энергию из вещей, которые они проглатывали, а затем использовать эту энергию для расщепления самих себя. Под командованием Эдварда нанороботы быстро разделились и начали разрушать всю планету, слой за слоем, корка за коркой до внутреннего ядра. Всего за месяц вся планета была деконструирована или разложена на основные материалы, не оставив ничего на виду, ни единой материи. Месяц – это гораздо больше, чем предполагалось, пробормотал он, думая о том, как улучшить эту новую технологию или создать более совершенную. И у него появилась идея. Глава 256. Добро и зло. Глава 256. Добро и зло. Идея Эдварда заключается в создании круга трансмутации размером с планету, который будет делать то же самое, что и нанороботы. Процесс займет меньше времени и будет дешевле. Хотя конструкция круга трансмутации будет довольно сложной, так как для этого потребуется отправлять деконструированную материю в другое измерение наряду со многими другими вещами, через некоторое время его все же можно будет создать. Конечно, это не означало, что нанороботы теперь бесполезны. Их все еще можно было использовать в качестве оружия против технологической цивилизации. Моргана, отправь чумных нанороботов на другие планеты и астероиды Солнечной системы, чтобы собрать больше данных. Через некоторое время мы сможем оптимизировать их эффективность. Сделав это, Эдвард начал путешествовать по мультивселенной, посещая различные земли. Везде, куда бы он ни попадал, он сначала проверял население, чтобы узнать, нет ли повторений с другими землями или с землей из его вселенной. И каждый раз ответ был отрицательным. Поэтому Эдвард без колебаний грабил население, прежде чем грабить всю Солнечную систему. К сожалению, после того, как он сделал это 20 раз, он также почувствовал предупреждение, что если он продолжит, то его постигнет большая катастрофа. Тем не менее, он все равно был доволен. После захвата 21 земли население империи увеличится примерно на 170 миллиардов человек. Кроме того, у него оставалось еще 10 миллиардов, прибывших с земли 125. С таким большим населением империя будет процветать и быстро развиваться. После окончания дня грабежа Эдвард и остальные не прекратили свою навигацию по мультивселенной. Одной из главных целей этого путешествия было испытание и оптимизация технологии Навада, которую он установил в плавучем городе. Таким образом, в его вселенной будет гораздо легче ориентироваться, изучать и понимать мультивселенную. Итак, Эдвард начинает разрабатывать способы разделения параллельных измерений на основе их периода времени. Прошлое, настоящее или будущее, причем 2000-2020 годы считаются настоящим. Его эксперимент увенчался определенным успехом. Ему удалось обнаружить несколько планет, которые находились в 2100-2400 годах. Похитив технологии этих миров и несколько талантливых ученых, инженеров и людей, способных стать могущественными арканистами, он отправился дальше. К сожалению, ему пришлось прекратить свой эксперимент. Время в пустом царстве и даже в параллельных измерениях течет по-разному. Однако Эдвард синхронизировал течение времени Земли 125 с ним и плавучим городом. Поэтому, когда прошло 3 года, он понял, что должен вернуться, чтобы разобраться с Ником и Сетом. В кабинете Эдвард сосредоточенно читал длинную газету, а перед ним стоял мужчина средних лет в черном костюме и слегка дрожал, словно боялся. «Потрясающе, доктор Джекил», — похвалил Эдвард, прочитав последнюю главу. «Вы использовали науку, чтобы проникнуть в область тайн, в область магии. Этот безумный или неортодоксальный ученый сумел найти способ разделить душу на различные компоненты или части, добро и зло, и он использовал для этого только науку, ничего связанного со сверхъестественным». После прочтения исследования этого человека у Эдварда появилось множество идей о том, как лучше всего использовать подобные исследования. Изучение процесса создания этих двух компонентов души позволило бы ему глубже понять суть души, суть самой жизни. Кроме того, магия имеет большую связь с эмоциями. Отрицательные эмоции или эмоции, связанные со злом, часто подпитывают черную магию или усиливают ее, в то время как положительные эмоции или добрые эмоции являются источником белой магии. Также, негативная энергия, которую он обнаружил в этом мире, является источником магии некромантии. Существует ли какая-либо взаимосвязь между злой стороной души и негативной энергией, это стоит исследовать. Существует темная магия, не черная магия, а противоположная свету. В империи не так много известно об этом виде магии, хотя каждый день проводится множество экспериментов и теорий, связанных с темной магией. Эдвард даже выдвинул гипотезу, что некромантия может быть под категорией темной магии. То же самое можно сказать и о светлой магии. Были разработаны некоторые основные заклинания светлой атаки, некоторые из них довольно мощные. Тем не менее, магия света не развита по-настоящему в плане обращения с ней, как с одним из элементов природы. Возможности лепить, разрушительных свойств, или использования ее для исцеления, снятия проклятий, наказания нечестивых и т.д. Так что, возможно, изучение отношений между доброй стороной души и светлым элементом могло бы способствовать дальнейшему развитию светлой магии в империи. И есть еще больше возможностей для этого открытия. Добро и зло, понятия, связанные с кармой или причинностью, возможно, отсюда можно что-то почерпнуть. У Эдварда уже был план по разработке заклинания обнаружения выравнивания, которое могло бы определить, является ли человек законным нейтралом, законным добром или злом, хаотичным нейтралом и так далее. «Что ж, доктор Джекил, вас ждет блестящее будущее в империи», — сказал Эдвард, который уже планировал дать этому человеку статус мастера башни, чтобы он мог продолжить свои исследования, когда достигнет определенного уровня. Сказав это, он взмахнул рукой, и белый круг вошел в голову Джекила. Сразу же последний почувствовал, что злая сторона его личности подавлена. Доктор почувствовал, что с его плеч словно сняли тяжелую ношу, и громко выдохнул. Однако после того, как он обуздал свои эмоции, он обнаружил, что находится в кабинете один. Поэтому, громко вздохнув, он сделал вид, что ничего не произошло. Эдвард телепортировался обратно в город, в комнату, где все смотрели на экран. «Как дела?» «Все уже началось», — ответила Гермиона. Ник открыл гробницу и решил стать сосудом сета. Кивнув, все четверо стали наблюдать за развитием сюжета. После того, как Ник обнаружил и забрал саркофаг Ахманит, его самолет упал из-за стаи птиц и приземлился в Лондоне. Он умер и был воскрешен Ахманит. Затем она была захвачена секретной организацией, которую доктор Джекил создал для борьбы со злом в этом мире. Ник узнал, что главная героиня, Дженни Хилси, тоже была членом этой организации. Ахманит удалось сбежать и заполучить последний кусочек головоломки, необходимый для ритуала жертвоприношения, чтобы возродить сета в теле Ника, красную драгоценность, которая была похоронена вместе с рыцарем-крестоносцем. Дженни умирает, а Ник сталкивается с Ахманит и крадет кинжал, в который была вживлена драгоценность на холме. Он хотел уничтожить его, чтобы церемония не удалась, однако Ахманит сказала ему, что если он это сделает, то уничтожит свой единственный шанс на возрождение Дженни. Однако если он продолжит церемонию, то с помощью силы сета он получит власть над жизнью и смертью. В итоге Ник зарезал себя, и сила и душа сета снизошли в его тело. После небольшой борьбы и благодаря вновь обретенной любви к Дженни, ему удалось подавить сознание сета своим странным телосложением. В конце концов, он использовал эту силу, чтобы воскресить Дженни из мертвых, однако после этого он убежал, чтобы обеспечить ее безопасность, так как не был уверен, сможет ли он долго сохранять свое сознание. «Давайте начнем», — сказал Эдвард, когда все было готово. Внезапно появился портал и поглотил Ника, который находился в пустыне Сахара, а вскоре после этого из разных стран Земли вылетели 5 массивных столбов света. Затем эти столбы света превратились в огромные магические круги, которые окружили всю планету. После того, как они были возведены, люди по всему миру начали исчезать с ужасающей скоростью. Правительства всех стран даже не успевали реагировать. Из всех планет, на которые он совершал набеги, Эдвард больше всего беспокоился об этой, поскольку на протяжении десятилетий тайно выращивал множество людей с магическими талантами. В процессе было использовано несметное количество ресурсов, поэтому он не хотел, чтобы что-то пошло не так. К несчастью для него, что-то пошло не так, что-то вышло за рамки его ожиданий и расчетов. Глава 257, Яхве. Глава 257, Яхве. Колоссальная синяя рука внезапно появилась из Тихого океана и начала разрывать магические круги, окружавшие Землю. Затем из этой руки появилась колоссальная синяя голова и верхняя часть туловища. Тем временем на лице Эдварда появилось потрясенное выражение. Он подумал, что Яхве скрывается в своем собственном измерении, и именно поэтому он установил магическую защиту на Земле, чтобы предотвратить или, по крайней мере, дать ему достаточно времени, чтобы он мог разграбить население. Но он никогда не думал, что тот скрывается глубоко под водой. Это было упущением с его стороны. Правда, это была не совсем его вина. В основном потому, что он получил шрам после первой попытки исследовать морские глубины. Эдвард знал, что под водой есть столько же ресурсов, сколько и в космосе. Поэтому в первые дни существования империи он отправил команды исследователей в глубины океана, чтобы изучить его тайны, найти природные ресурсы и выяснить, какие формы жизни могут там выжить. Но вскоре он пожалел о своем решении. Он обнаружил там очень страшных монстров, похожих на эльдрихов. Один лишь взгляд на это существо едва не свел с ума такого человека, как он, с особой душой. В конце концов, ему пришлось стереть свои воспоминания и заклеймить эту информацию как высший секрет империи. Все исследования океана были прекращены до дальнейших распоряжений, даже по сей день. Он также установил аварийные протоколы для мгновенной эвакуации с планеты на случай, если эта штука вдруг появится. С его паранойей, именно слова Мерлина о том, что эти существа находятся здесь не просто так, гарантировали ему, что они не покинут океан и не нападут на Землю. Однако он также предупредил его, что если он хочет понять их и их происхождение, то должен полагаться только на себя. В то время Эдвард был всего лишь магом 3-го уровня, однако после путешествия в мир стального алхимика и получения 5-го уровня он снова попытался просмотреть те воспоминания, и результат оказался тем же, хотя он смог продержаться немного дольше. Из-за этого факта океан в целом стал для него небольшим табу. Эдвард усмирил свои мысли, быстро приказав Моргане поторопиться. Затем, под его контролем, магические круги начали окружать гигантского синего человека, который выплыл из океана. «Кто посмел вмешаться в мой план по созданию людей?» – подумал Яхве, проявляя себя. Он уже планировал подождать несколько тысяч лет и направить человечество на развитие технологий параллельных измерений, чтобы достичь более высокого уровня на своем пути Бога. Или, по крайней мере, они могли помочь ему найти инопланетные виды, которые уже разработали эту технологию. Яхве посмотрел на Эдварда и прорычал: «Внутренний колдун, я думал, что уже уничтожил твой вид». После этих слов от его тела исходила мощная аура. Сразу же после этого Эдвард почувствовал, что ему очень трудно дышать. Кровь, текущая по его венам, казалось, замедлилась, и ему стало трудно думать, двигаться и вообще что-либо делать. К счастью для него, это был не первый раз, когда он сталкивался с подобной ситуацией, поэтому он был готов. Появился серый щит, который защитил его и вернул ему подвижность. Это подавление высших форм жизни, боги и смертные, два разных вида, два разных уровня жизни. Поэтому одно их присутствие может подавить смертных, ослабить их и сделать неспособными к сопротивлению. Однако не это было главной причиной подавления Эдварда. Причина заключалась в огромной разнице в их уровнях. Как только Яхве появился, его космическое сознание активировалось, и он узнал кое-что о своем противнике. Яхве, божественный вид, раненый вселенский бог 10-го уровня, может использовать силу только 9-го уровня. Увидев эту информацию, Эдвард понял еще одну вещь, которую он упустил из виду. На пути к божественности, чтобы достичь более высоких уровней, требуется много веры. Например, чтобы стать богом 9-го уровня, нужно завоевать целую галактику, и 95% жителей этой галактики должны поклоняться этому богу. И это только в том случае, если население галактики достаточно многочисленно, чтобы поддержать бога. Однако боги Земли очень могущественны. Даже такой незначительный бог, как Далус, в расцвете сил был 6-го уровня. Поэтому веры такой маленькой планеты, как Земля, не должно быть достаточно, чтобы породить столько могущественных богов. За этим должен стоять какой-то секрет. Моргана внезапно появилась рядом с Эдвардом, оторвав его от размышлений. «Учитель, все жители Земли телепортировались в город. Теперь мы убегаем?» «Нет, подготовь город и остальных к битве». «А?» – ответила Моргана, прежде чем снова взять себя в руки и кивнуть. Если бы это был предыдущий Эдвард, он бы без колебаний сбежал, тем более что он уже получил то, что хотел. Однако из того, что он узнал от Соломона, он должен был подготовиться к тому, с чем придется столкнуться в будущем. Кроме того, он также хотел испытать пределы плавучего города. Основываясь на собранных и проанализированных данных, он знал, что это оружие 9-го уровня, однако оно еще не было должным образом проверено в бою против другого противника 9-го уровня, и сейчас была идеальная возможность. Эдвард исчез, а когда появился вновь, в воздухе парил гигантский город, стоящий перед огромным Яхве. Наконец-то он смог хорошо рассмотреть его. Его рост составлял не менее 5000 километров, голубая кожа излучала благородство, а золотая мантия делала его еще более божественным. На лбу у него была жемчужина, похожая на третий глаз. С серьезным выражением лица Эдвард посмотрел на своего противника. Затем он поговорил с Морганой через их связь душ. «Все ли готовы?» «Да, босс». Сразу же после этого Эдвард почувствовал мощный прилив маны, проходящий по его венам. Некоторое время он ворчал, так как это было слишком тяжело для него. Тем не менее, в его глазах промелькнуло восхищение. Он чувствовал себя могущественным. Нет, он чувствовал себя неостановимым. С таким количеством маны Эдвард чувствовал, что нет ничего, что он не мог бы сделать, ничего, что он не мог бы разрушить или создать. Он немедленно произнес заклинание механизированного разума, чтобы убрать эти отвлекающие мысли. Он знал, что это просто результат резкого увеличения силы. Если он поверит в свои мысли и станет слишком самоуверенным, то погибнет в этой битве. Тем временем Яхве, увидев парящий город, принял серьезное выражение лица. Он чувствовал большое количество чистой маны. Кроме того, он чувствовал опасность, исходящую от чего-то в этом городе. Поэтому он стал бдительным. Он не стал недооценивать своего противника, потому что тот был слабее его. Как бы он ни был мудр, он не допустил бы такой ошибки. Кроме того, с годами он наблюдал, как люди создали оружие, способное убить некоторых низших богов. Яхве поднял руку и произнес заклинание. Божественное заклинание. Суд. Мощный свет охватил город, пытаясь силой разрушить его защитный щит. Не прошло и нескольких секунд после атаки, как на нем появились трещины, а Эдвард стал еще более мрачным. Щит плавучего города сделан из энергии пустоты, поэтому он был очень спокоен за него. Однако теперь он понял, что, возможно, переоценил его возможности. В конце концов, его понимание и использование энергии пустоты очень примитивно. При достаточном количестве грубой силы ее можно преодолеть. Тем временем Яхве был действительно удивлен. Эта его атака достигла 10 уровня и могла уничтожить целую вселенную. Если учесть, что она была сконцентрирована и направлена исключительно на город, она должна была уничтожить не только щит, но и всех людей и вещи внутри. Все стало сложнее, подумал он. В его раненом состоянии количество атак 10 го уровня, которые он может использовать, ограничено. Глава 258. Битва с Богом, и. Глава 258. Битва с Богом, и. Когда Эдвард обнаружил трещину на щите пустоты, он проанализировал серьезность ситуации. Трещину в щите невозможно заделать, если только он не сможет поглотить большое количество энергии пустоты. Однако текущая ситуация не позволяла этого сделать. Кроме того, он понимал, что щит может защитить от атак 10-го уровня, однако количество атак ограничено, поэтому он не может тратить их впустую. Моргана, ты можешь проанализировать уровень энергии атаки и определить ее уровень, без проблем. В таком случае, будь начеку. Если он использует атаку уровня 10, используйте щит пустоты, в противном случае используйте другие щиты. Сразу же после его приказа щит пустоты был заменен на щит, созданный из маны. Хотя тактика Эдварда казалась неразумной, ослаблять свою защиту, но это потому, что он должен принимать во внимание долгосрочную перспективу. Лучше всего сохранить щит пустоты, когда ему нужно будет убегать или на случай, если противник решит использовать другую атаку 10-го уровня. По его расчетам, Яхве не должен иметь возможности использовать много таких атак из-за своей травмы. Пока Эдвард быстро общался с Морганой через их душу, он почувствовал, как окружающая среда внезапно изменилась. Он все еще находился в космосе и мог видеть Землю и Солнечную систему. Однако его окружение казалось мрачным. «Черт возьми», — внутренне выругался Эдвард, осознав еще одну разницу в уровне с людьми высокого уровня. Их скорость мышления и реакции находится на другом уровне, чем у него. Он даже не успел среагировать и не знал, что сделал Яхве. «Моргана, благослови меня всей своей вычислительной мощью. Плюс, быстро просмотри, что только что произошло, учитель. Твоя душа не может выдержать такую огромную вычислительную мощность. Приготовь все зелья исцеления души, которые у нас есть на борту. Пусть Северус приготовит еще, а если ситуация выйдет из-под контроля, используй бассейн вечной жизни, чтобы исцелить меня. Пришло время узнать, каковы мои пределы. Моргана кивнула и немедленно начала действовать. Эдвард своим разумом мог просчитать все во Вселенной за считанные секунды. Хотя это было преувеличением, он чувствовал себя именно так. Он знал, что главный сервер Морганы, мозговая комната, имеет очень необычное происхождение и связан с великой тайной Вселенной. Если бы кто-нибудь из богов узнал о его существовании, они бы без колебаний уничтожили всех в империи. По правде говоря, все комнаты, которые когда-то находились под министерством магии, имели схожие происхождения, и все они были одинаково ценны. Эдвард давно заметил, что Земля не была простой маленькой планетой. Будь то податливая и странная чистота маны волшебника, все главные комнаты и их происхождение, странный способ Герпа стать богом, Бермудский треугольник, Атлантида и даже безымянные существа под водой, все доказывало, что эта планета не была простой. И это, пожалуй, только верхушка айсберга. Пока все эти мысли быстро мелькали в голове Эдварда, он также рассматривал и анализировал, какое заклинание использовал Яхве. «Зеркальное измерение», – пробормотал он. Этот христианский бог телепортировал их в измерение, похожие на зеркальное измерение из кинематографической вселенной Марвел. Несмотря на то, что все выглядят одинаково, это лишь отражение реальной вселенной. Он догадался, что последний хотел избежать масштабных разрушений во время битвы. Ведь с плавучим городом уровень энергии Эдварда достиг 9 го уровня, чего достаточно, чтобы уничтожить несколько галактик. То же самое можно сказать и о Яхве. Однако, обладая огромной вычислительной мощностью, Эдвард смог понять, что Яхве сделал это не по доброте душевной. Большинство богов черствы и заботятся только о своих верующих. Все остальные люди или вещи – просто язычники, грешники, безбожники и так далее. Его не волнует, сколько других жизней он уничтожит в процессе борьбы, если только не было последствий. Скорее всего, существуют правила, ограничивающие такого могущественного бога, как он, от подобных действий. А кто может ограничить такого могущественного человека? Возможны два объяснения: воля Вселенной или более могущественная личность. Эдвард отдает предпочтение последнему варианту, так как воля Вселенной была дремлющей или неактивной. Хотя все эти мысли промелькнули в голове Эдварда, с момента его прибытия в это зеркальное измерение прошло не более секунды. Поэтому, придя к выводу, он сосредоточился на этой битве. Присмотревшись, он понял, что обычные рунные заклинания не подействуют на его противника. Поэтому он решил использовать высококлассные. Трехмерная модель руны магических кругов мгновенно появилась в его пространстве души, прежде чем он произнес заклинание «Звездный Армагеддон». Хотя заклинание было трехмерным внутри его сознания, снаружи оно все еще выглядело в виде магических кругов. Вокруг Яхве появилось более 100 000 магических кругов, и из каждого из них вырвался огненный шар размером со звезду. Огромные размеры и гравитация, создаваемые этими огненными шарами, изгибали пространство-время, как любые звезды во Вселенной, делая пространство вокруг очень хаотичным и трудным для телепортации. Затем все они взорвались одновременно. Тепловая волна, достаточно мощная, чтобы уничтожить бесчисленные солнечные системы, если не галактики, направилась прямо к Яхве. Однако бог просто открыл рот и дунул, и мгновенно палящий жар этих звездных огненных шаров был погашен. Тем не менее, на этом атака не закончилась. Предвидя такой исход, Эдвард использовал еще одно заклинание, чтобы направить силу, порожденную взрывом, на Яхве. Эта атака была подобна тому, как если бы кого-то ударили с силой взрыва более 100 000 звезд. Тело Яхве вдруг на мгновение засветилось, и когда атака достигла его, он был вынужден сделать лишь несколько десятков шагов назад. Невосприимчивость к физическим атакам, подумал Эдвард, и тут же начал следующее наступление. Он не хотел, чтобы у его врага было хоть немного времени для отдыха. Заклинание рун Аркан, космический метеор. Это было заклинание вызова, и что же оно вызвало? Все в окружении Эдварда. Планеты, астероиды, звезды, туманности. Затем на них накладывается заклинание ускорения, прежде чем запустить его в противника. Когда Яхве смотрел, как все эти планеты и звезды падают на него со скоростью света, словно метеоры, он оставался спокоен. Божественное заклинание. Смертельный взрыв. Из его тела исходила черная круговая энергетическая волна и распространялась во всех направлениях. И все, чего она касалась, превращалась в пыль. Они разлагались, умирали. Эдвард сразу почувствовал силу власти смерти, так как он глубоко изучил ее у Герпа и у того, кого он украл у истины. Поэтому он немедленно отреагировал, и черный щит окружил город, чтобы защитить его от этой атаки. Плавучий город также был отброшен назад после блокирования этой атаки. Однако Эдвард не стал сразу же атаковать снова. Не потому, что он не хотел, но он не мог. К этому моменту он тяжело дышал, и пот капал с его тела. Учитывая, насколько сильным было его тело с аурой, способное пробить дыру в планете одним ударом, это показывало, в какой плохой форме он находился. Причина этого была проста. Огромное количество маны, текущей по его венам из эфирного ядра, питающего плавучий город, было причиной того, что он мог использовать такие мощные заклинания. Однако это стало сказываться на его теле. К этому добавилась еще и обрабатывающая сила Морганы, отягощавшая его душу. В общем, ситуация была не из лучших. Поэтому он начал использовать свои врата истины, чтобы облегчить давление, а также помочь самому себе контролировать энергию из эфирного ядра. К сожалению, он также знал, что эта мера позволит ему сражаться лишь немного дольше, но этого было достаточно. Пока Эдвард все это делал, перед ним внезапно появился меч из света, который проигнорировал защиту города и его личную защиту, и вонзился в него. У него не было времени ни отреагировать, ни понять, что с ним произошло. Глава 259. Битва с Богом, 2. Глава 259. Война с Богом, 2. Эдвард смотрел на свое тело, разрезанное на две части, и хмурился. В его нынешнем состоянии механизированного разума эмоции и вещи, связанные с болью, не оказывали на него особого влияния. Он быстро подсчитал, что произошло, прежде чем прийти к выводу. Заклинание причинности. Эта атака использовала законы кармы или причинности, чтобы проигнорировать все его щиты и направиться прямо к нему. Если бы он в последний момент не использовал щит души, чтобы защитить себя, то его душа была бы уничтожена и исчезла из этого мира. Впервые на своем магическом пути он так близко подошел к смерти. По крайней мере, не было такого, чтобы он был молодым и беззащитным. Если бы он не был в безэмоциональном состоянии, он бы с удовольствием задумался о том, как его смерть отразится на близких и других людях. Но сейчас для этого было не время. Моргана, используя имеющиеся у нас кармические артефакты, создай защиту от такого заклинания. Немедленно, сэр. Ты хочешь поиграть в причинность? Двое могут сыграть в эту игру. Эдвард не имел глубокого понимания магии причинности, однако он был мастером в одном деле, связанном с причинностью. Проклятие. Пока у пользователя магии есть что-то, принадлежащее другому человеку, он может использовать это как средство для наложения проклятий. Хотя это было очень низкое применение причинности, в его руках этого было более чем достаточно. Затем перед ним появились две вещи. Очень маленькая капля крови и золотая сфера. Капля крови была взята из копья судьбы, которая пронзила и убила судьбу. Если христианская Библия верна, то Иисус – это либо сын Яхве, либо другая его часть. В любом случае, его можно использовать как средство проклятия. Что касается золотой сферы, то это была сила веры всех миллиардов христиан, которые поклонялись ему. Это было еще одно средство, которое Эдуард собирался использовать, и оно было очень мощным. Выражение лица Яхве сразу же изменилось, когда он увидел, что делает Эдвард. Поэтому он быстро атаковал снова, используя то же заклинание причинности. На этот раз Моргана смогла заблокировать атаку, но не всю. В результате обе ноги Эдварда были разрушены. Однако ему было все равно, так как он уже произнес свое заклинание и активировал пламя Феникса, чтобы залечить раны. Заклинание рун Аркан. Поглощение энергии проклятия. На синей коже Яхве внезапно появилась черная татуировка, затем он почувствовал мощное всасывание, которое быстро высасывало его божественную энергию. Поэтому он немедленно произнес заклинание снятия проклятия, но Эдвард помешал ему. Он увеличил силу этого заклинания, чтобы оно продолжало действовать. Итак, Яхве использовал силу причинности, чтобы удалить связь, которую он имел с медиумами, которых использовал Эдуард.